67. В клетке. Мой глаз? Все равно, сильный он или слабый, видит только небольшое пространство. В этом небольшом пространстве я движусь и существую, и этот горизонт есть предназначенный для меня мир, за пределы которого я не могу выйти. У каждого существа есть такой концентрический круг, имеющий один центр и предназначенный для этого центра. И ухо, и осязание также замыкают нас в небольшое пространство. По этим горизонтам, в которые, как в тюрьмы, запирают нас наши чувства, мы мерим весь мир. Мы знаем это близким, а то далеким, это большим, а то малым, это жестким, а то мягким. Эту меру мы называем ощущением. И это все. Все в сущности ошибки. По количеству опыта и возбуждений, которые возможны для нас в известный промежуток времени, считают жизнь длинной или короткой, бедной или богатой, наполненной или пустой. И по средней человеческой жизни мы мерим жизнь всех других творений. Это все, все в сущности ошибки. Если бы мы имели глаза в 100 раз лучше видящие вдали, мы бы обозревали в 100 раз большее пространство, и, соответственно, человек нам казался бы несравненно большим. Можно представить себе даже такую силу органов, с помощью которой человек ощущался бы неизмеримым. С другой стороны, при ином раскладе и вся солнечная система могла бы представляться нам тесной маленькой ячейкой, а кому-то и одна клетка человеческого тела могла бы казаться громадной, как солнечная система, движущаяся, построенная по строгому закону. Свойства наших чувств вводят нас в обман ощущений, которые, в свою очередь, служат руководителями наших суждений и познаний, следовательно, в действительный мир нет хода. Мы сидим в своей клетке, мы пауки, и все, что мы не ловим, мы не можем поймать. Разве только это само собою залетит в нашу клетку. 68. Что такое ближний? Что знаем мы о нашем ближнем? О том ближнем, который соприкасается с нами, который влияет на нас. О нем мы не знаем ничего, кроме тех перемен, которые происходят в нас, и причиной которых он бывает. Наше знание о нем равняется пустому, имеющему форму пространству. Мы приписываем ему ощущения, которые вызывают в нас его поступки, и тем самым придаем ему ложную, извращенную позитивность. Сообразно с нашим знанием о самих себе, мы делаем его спутником нашей собственной системы, если он светит или затемняется, и мы — последняя причина того и другого, то мы думаем все-таки наоборот. Мы живем в мире фантазии, в мире извращенном, вывернутом наизнанку, пустом, но полном ясных сновидений.